Глава 7. На Бекмырзу было страшно смотреть. Его узкие глаза, будто кто обрызгал соком макового зерна, они округлились. В правой руке сотника качалась сабля, в левой руке тряслась большая свеча, подаренная Проней. Два десятка нукеров теперь не кичились мужеством и силой, они пыхали страхом. Бусыга уже сидел за камнями, там, где из расщелин торчали стволы пищалей. Караван-баши встал первым перед фыркающим конем сотника. По левую руку от него, чуть сзади, расположился книжник. Совсем позади пристроился Проня. Его тело до шеи, будто щитом, прикрывала круглая маска древнего бога. Бекмурза орал на тангутском языке. «Дорога Румер, 30 моих воинов тоже покинули этот мир. Вина за это лежит на вас, урус-шайтан. Хей!» Несколько нукеров вынули сабли, неуверенно подопнули своих коней. Остальные стояли, оглядываясь, ждали. Позади русских из камней донесся разливистый свист. Бусыга предупреждал своих. Караван-баши и книжник тут же упали на землю. Проня отскочил в бок, пищали устанавливал он сам и знал, куда полетит огненное зелье. Из-за камней в сторону нукеров вылетел яркий язык пламени, потом сухо треснуло. Трое нукеров вылетели из седел, пять коней заржали, закрутились, понеслись в сторону от пугающего грохота, брызгая кровью. Бекмырза уздой передернул своего коня поближе к Проне, заслонился от свинца. Опять заорал своим воинам. Второй раз ударил выстрел, еще два нукера навсегда покинули седла коней. Караван-баши отбивался от вялых нукеров трофеем, взятым при налете барымтачей. Книжник орудовал длинным русским копьем. «А-а-а!» — заорал Бекмырза и махнул саблей над головой Прони. Проня подставил вместо щита тонкую маску водяного бога. Удар сотника, сильный и резкий, лишь погнул маску и скользнул в бок. Сотник не рассчитал, что щит Прони окажется таким крепким, и вылетел из седла вслед за скользнувшей саблей. Нукеры, те, кто не полез в сшибку, при виде упавшего сотника мигом завернули коней и помчались прочь от места рубки. Караван-баши вытер свою мокрую саблю о полу халата, лежащего на земле Бекмырзы, пинком откинул саблю сотника подальше. Сотник лежал на правом боку, а в левой руке крепко держал Пронину свечу. «Вот же язычник хренов!» — перекрестился Проня. «Поверил ведь, а? Поверил в мою сказку!» Подошел к лежащему сотнику книжник, ниже правого локтя его тускло струилась кровь. «Вам, урус-шайтан, отсюда не уйти!» — прохрипел книжнику Бекмырза. «Из Атбасара выходят три пути. Их скоро перекроют воины великого эмира. Молитесь своему богу!» Караван-баши показал чистой саблей на южную стену Атбасарской котловины. Там, через узкий пролом, спешно убегали в степь оставшиеся в живых нукеры. «Мы-то помолимся», — морщась ответил книжник. «Помолимся и уйдем отсюда. А ты не уйдешь, Бекмырза. Тебя свеча здесь держать будет. Ведь ты уже три ночи не спал. И больше никогда не уснешь. Только умрешь. Ты воин и понимаешь разницу между сном и смертью». Подоспевший бусыга помог книжнику снять азям и заголить раненую руку. Сабельный удар задел кость. Плохо. Бусыга у самого плеча крепко перетянул руку книжника куском кожаного ремня. Кровь замерла в ране. «Принеси мою сумку», — велел книжник бусыге. «Там лекарство». Караван-баши подошел к книжнику так, чтобы лежащий Бекмырза оказался между ними. «Мы на неделю опаздываем выйти на путь, Аль-Китабар», — поклонился он книжнику, говорил по-тангутски, чтобы сотник его понял. «Можно было бы идти сейчас прямо на восток, вдоль большой реки Иртыш, но нас настигнет снег, и верблюды откажутся перемогать путь, потом сдохнут. Пропадем и мы. Надо идти на юг, на старую дорогу к озеру Баал-Хаш. Но там мало колодцев, или их уже засыпало время. Засыпало ли время колодцы на старом пути? Книжник подтолкнул ногой Биг Мырзу. Отвечай правду, или я кликну нашего великого жреца. Ты держишь его свечу, он свечу отберет, и дух твой померкнет. Есть колодцы на пути. Биг Мырза поднялся с земли, потоптался, отряхивая пыль. Но их стерегут нукеры бухарского эмира или сарбазы великого хана, великого тюркского каганата. Примечание. Сарбаз — персидский, а также бухарский пехотинец регулярных войск. Конец примечания. «Умру я, и вы тогда все умрете!» Сотник побрел к своему коню, в левой руке все еще держа свечу. Он стукнул по левой бабке коня, тот подогнул ногу, показал подкову, стукнул по правой бабке. Подкова на правой ноге коня сидела косо, сбилась, потому сотник и не усидел в седле при рубке. Караван-баши поднял с земли саблю сотник, поднес ее, с поклоном ему отдал. Сабля скользнула в ножны. Караван-баши быстро заговорил с сотником на восточном наречии, повторяя «туркмен, туркмен». Биг Мырза нахмурился, потом ответил «кынбала, кынбала». «Проня!» — заорал русскими словами караван-баши. «Шапкой с рогами голову накрой, потом иди к нам». Книжник, которому Бусыга мазал рану вязкой, гущей неведомой травы, шепнул Бусыге: «Сундук с деньгами неси сюда, тот, маленький. Видать, скоро поедем отсюда. Свой лук тоже прихвати, этот сотник может и уйти от нас. Конь у него сильный да быстрый». «У меня стрелы побыстрее будут». Бусыга побежал рыться в груди тюков с хозяйством книжника. «Так я и думал», — повернулся к книжнику караван-баши. «Нас здесь просто хотели пограбить и, по возможности, убить. Сотник мне сообщил за некую плату, что бухарский эмир получил весточку от Махмуда Белобородова, турецкого султана. А весточка была про наш караван с янтарем. Слышал, Биг Мырза все твердил: «Кынбала, кынбала, солнечный сын, солнечный сын». «Он сотник из народа туркмен, это свирепый народ. Ему поручили нас ограбить и забрать янтарь. Потом наш янтарь он бы лично отвез в Царьград султану Махмуду Белобородому. Сотнику хватило бы награды на большой дом, на сад и на 20 молодых наложниц». «А какую плату просит у нас этот туркмен Аскер?» — спросил книжник. Он заведомо назвал Биг Мырзу солдатом, ибо дело оборачивалось совсем в плохую сторону. Когда два государства обрушиваются на маленький купеческий караван, дело дрень. «Он просит освободить его от свечи, от обета хранить тайну о жертвенном человеке в брюхе лошади. В залог своей просьбы возвращает нам наши грамоты». Биг Мырза полез за пазуху халата и протянул книжнику и грамоту казанского хана, и бумагу с перечнем товаров. Книжник осмотрел печати, они оставались целыми, и согласно кивнул. Проня Смолянов подошел к разговаривающим, потряхивая маской древнего бога, и, имея сильное желание той маской еще раз напугать Биг Мырзу. Ведь поганец не струсил ударить саблей по лицу бога. «Нет», — вступил в разговор Проня, «я не могу освободить его от смертного обета. Сам напросился, сам пусть и подыхает». Книжник повернулся левым глазом к Проне и поощрительно подмигнул. Вслух попросил: «Надо, жрец, надо! Тогда пусть возьмет у нас деньги и расскажет до конца свою тайну. Он не все сказал». Проня говорил зло, напористо, так что Бусыга, сидевший поодаль на тюках, наконец-то понял, почему он никогда не мог отдубасить за прегрешение своего шурина. Рука не поднималась, хоть ты плачь. Нутром своим силен был Проня, упрямством и просто звериной хитростью. Караван-баши быстро переводил Биг Мырзе то, что говорят русские. «От денег он отказывается», — сообщил караван-баши. «Просит только освободить от обета. Сам готов заплатить, только отпусти его, Проня». Проня замотал головой. «Не могу!» «Обряд передачи смертного обета ему устрой», — посоветовал книжник, снова подмигнув. «Но сперва пусть до конца поведает нам тайну султана Махмуда Белобородова, пусть борода его порыжеет». Бекмырза даже без перевода понял, что русские начали ругаться не об его судьбе. «О чем же?» «Обряд передачи свечи можно сделать», — пояснил ему караван-баши. «А для того надобно живого человека. Мне свечу русские передать не могут, я у них в найме, значит, не человек. Купцу нельзя, он здесь главный. Попу, — он указал на книжника, — тоже нельзя. А твои люди мертвые, им не передашь». «Скажи, что всю тайну султана Махмуда Белобородова, и я им открою, только когда передам эту клятую свечу, хоть своему коню, но передам». Караван-баши сделал строгое лицо и перевел слова эмирского сотника. Все посмотрели на Проню. Тот даже не задумался. «Коню, коню можно, только его придется отпустить в степь насовсем. Дурак же будет тот, кто возьмет его себе». Бекмырза засуетился. К лицу его прибыла кровь, он погладил своего коня по холке, сунулся лицом в гриву, постоял так малость, оттолкнул животное от себя и крикнул Проне: «Кель тугай!» Примечание. В переводе с тюркского «отпускай». Конец примечания. Бусыга пошел ловить сотнику другого коня из тех, что остались целыми после побоища. Нашел, привел и заорал, чтобы сотник не вздумал снимать со своего старого коня богатое седло, красивый тканый чепрак да украшенную серебром уздечку. Проня положил на землю лицом вверх маску древнего бога, встал на колени, на жуткие клыки полурыбы-получеловека, начал моление. Молился, правда, недолго. Прочел «Отче наш», встал с колен, велел Бекмырзе держать свечу в правой руке. Достал из костра тлеющую головешку, раскрутил ее до появления огня и зажег свечу. Бекмырзу замутило. Не спал три ночи человек, даже от вида горящей лягушки начал бы сползать к земле. Бусыга поддержал падающее тело, потом повел сотника к его старому коню. Книжник сказал сзади жутким голосом: «Ставь свечу на седло, крепко ставь». Его тоже мутило от потери крови. Сотник кое-как укрепил свечу на луке седла, бусыга тут же плеткой стал отгонять коня на дорогу в степь. Верный конь противился, ржал, не хотел покидать хозяина. «Весомая жертва», — сообщил людям книжник и осел на землю. Бусыга бросил коня и поволок книжника к тюкам. «Ну, говори тайну», — велел Проня. Бекмырза, как бы очнувшийся от дурмана, вскочил на чужого коня, повернул его вслед за своим, обернулся и крикнул: «А в стране Син, куда вы идете, там уже знают, что у вас надо отобрать камень солнечного сына». Бусыга поднял русский боевой лук, навел его так, что наконечник стрелы смотрел на три пальца выше головы Бекмырзы, натянул тетиву. Бекмырза оглянулся, по натягу лука понял, что стрела попадет ему точно в шею. «Урус шайтан, кем карабак?» Примечание. В переводе с тюркского: «Проклятый русский, чтоб тебя!» Конец примечания. Из руки сотника вылетел сверток, на лету развернулся, сверкнул серебром. «Не стреляй!» Караван-баши положил руку на плечо бусыги. «Он печать Дарагара выбросил. Считай, все нам отдал, и даже больше». Сотник ухватил узду своего коня и так понесся на подъем из от барсарской котловины, что в сторону русского каравана полетели камни из-под копыт. Бусыга пошел, подобрал брошенное. Действительно, в его руке тускло отсверкивала печать Дарагара, эмира Бухарского, большая, восьмигранная, расписанная вязью арабских букв. Книжник поманил к себе бусыгу, взял печать левой рукой, повертел, прошептал: «При случае она нас спасет. Пока собираемся, пока вьючимся, Нарежь мне ровных кусков ткани, да мои чернила подай. Я на те куски поставлю эту печать, а вы рассовываете их по всем тюкам. Сгодится крепко». Он опять начал опрокидываться от боли навзничь. «Стой, стой!» — придержал книжника Проня. «Зовут-то для бога тебя как?» «Хранить меня надумал?» Бусыга резнул Проня по затылку. Проня даже не обернулся, продолжал трясти книжника. «А это, хранить оно ведь быстро, а помнить надо долго». «Верно говоришь, молодец. В миру, в сербских горах, меня звали Беогургом, золотым волком». Он всхрапнул и отвалился на тюки. «Надо уходить отсюда», — устало сказал караван Баши. «Сейчас же соберемся и пойдем на север по следам караванов эмира Бухарского. Этим запутаем следы. А потом, когда дойдем до реки Иртыш, повернем на восток. Возле той реки и зимой можно пройти. Будем жечь костры, пусть верблюды и лошади возле них греются. Другого пути для нас уже нет. На юге нас встретят нукеры эмира, пограбят и зарежут. Что-то сильно дорогим стал янтарь в этом мире. Услышал бы про наши беды великий князь Иван Васильевич, пожалел бы нас, — сказал Проня, снимая шапку с бычьими рогами. Мы теперь для него главная забота и надежда. Мы теперь его единственная казна».